«Неужто?» — быстро повернулся к Максимову Митя, выразив необыкновенное изумление в лице. «Да-с, сбежала-с, я имел эту неприятность», — скромно подтвердил Максимов. «С одним мусью-с, а главное, всю деревушку мою перво-наперво на одну себя предварительно отписала. Ты, — говорит, — человек образованный, ты и сам найдешь себе кусок». С тем и посадила. Мне раз один почтенный архиерей заметил: у тебя одна супруга была хромая, а другая уж чересчур легконогая. «Послушайте, послушайте!» — так и кипел Колганов. «Если он и лжет, а он часто лжет, то он лжет единственно, чтобы доставить всем удовольствие. Это ведь не подло, не подло! Знаете, я и люблю его иногда. Он очень подл, но он натурально подл, а? Как вы думаете, другой подлечит из-за чего-нибудь, чтобы выгоду получить? А он просто, он от натуры. Вообразите, например, он претендует, вчера всю дорогу спорил, что Гоголь в «Мертвых душах» это про него сочинил. Помните, там есть помещик Максимов, которого высек Ноздрев и был предан суду за нанесение помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде. Ну, помните? Так что ж, представьте, он претендует, что это он и был, и что это его высекли. Ну, может ли это быть? Чичиков ездил самое позднее в 20-х годах, в начале, так что совсем годы не сходятся. Не могли его тогда высечь. Ведь не могли, не могли. Трудно было представить, из-за чего так горячился Колганов, но горячился он искренне. Митя беззаветно входил в его интересы. «Ну да, ведь коли высекли!» — крикнул он хохоча. «Не то чтобы высеклись, а так», — вставил вдруг Максимов. «Как так? Или высекли, или нет?» «Турагодзина, пане!» «Который час?» — обратился со скучающим видом пан с трубкой к высокому пану на стуле. Тот вскинул в ответ плечами. Часов у них у обоих не было. «Отчего не поговорить? Дайте и другим говорить. Коли вам скучно, так другие и не говори», — вскинулась опять Грушенька, видимо, нарочно привязываясь. У Мити как бы в первый раз что-то промелькнуло в уме. На этот раз пан ответил уже с видимою раздражительностью. «Пани, я ниц не мувен против, ниц не повидзалем». «Я не противоречу, я ничего не сказал». «Ну да хорошо». «А ты рассказывай», — крикнула Грушенька Максимову. «Что ж вы все замолчали?» «Да тут и рассказывать-то нечего-с, потому все это одни глупости», — подхватил тотчас Максимов с видимым удовольствием и капельку жеманясь. «Да и у Гоголя все это только в виде аллегорическом, потому что все фамилии поставил аллегорические. Ноздрев-то ведь был не Ноздрев, а Носов». А Кувшинников, это уже совсем даже и не похоже, потому что он был Шкворнев. А Финарди действительно был Финарди, только не итальянец, а русский. Петровс. И мамзель Финарди была хорошенькая-с, и ножки в трико хорошенькие-с, юбочка коротенькая в блестках. И это она вертелась, да только не 4 часа, а всего только 4 минутки-с, и всех обольстила». «Да за что высекли-то? Высекли-то тебя за что?» — вопил Колганов. «За Перона-с», — ответил Максимов. «За какого Перона?» — крикнул Митя. «За французского известного писателя Перона-с. Мы тогда все вино пили в большом обществе, в трактире, на этой самой ярмарке. Они меня и пригласили, а я перво-наперво стал эпиграммы говорить. Ты лето, Буало, какой смешной наряд!» А Буало-то отвечает, что он в маскарад собирается, то есть в баню. Они и приняли на свой счет. А я поскорее другую сказал, очень известную всем образованным людям, едкую-с. Ты Сафо, я Фаон, об этом я не спорю, но к моему ты горю, пути не знаешь к морю». Они еще пуще обиделись и начали меня неприлично за это ругать. А я как раз на беду себе, чтобы поправить обстоятельства, тут и рассказал очень образованный анекдот про Перона, как его не приняли во французскую академию, а он, чтобы отмстить, написал свою эпитафию для надгробного камня. «Здесь покоится Перон, который был никем, даже не академиком». Они взяли до меня и высекли. «Да за что же, за что?» «За образование мое. Мало ли из-за чего люди могут человека высечь». Кротко и нравоучительно заключил Максимов.